Он вышел навстречу и спросил Фэнзе, что произошло. «Потеряна очень дорогая вещь», — ответила та, — «но никто не признает себя виноватым». И возникло подозрение, что стащили служанки. Вот нам и приказали их обыскать. С этими словами она уселась на стул и принялась пить чай. Тем временем жена Ван Шэньбао стала тщательно осматривать комнаты. Обнаружив в одной из них несколько сундуков и расспросив, кому они принадлежат, она велела пригласить их владелец, чтобы они сами открыли сундуки и показали их содержимое. Сижень по виду Цинвэнь уже давно поняла, что случилось что-то серьезное, поэтому она вышла первая и открыла свои сундуки. В сундуках и ящиках находились лишь самые обычные вещи. Затем стали осматривать вещи других служанок. Когда очередь дошла до сундука Цинвэнь, жена Ван Шаньбао спросила, «Чей это сундук? Почему его не открыли?» Сижень подбежала к сундуку и хотела открыть, но ее опередила Цинвэнь. Наспех зачесав волосы, она ворвалась в комнату, шумом распахнула сундук, собралась силами и перевернула его. Все вещи рассыпались по полу. Жене Ван Шаньбао стало неудобно, она даже покраснела от смущения. «Не гневайтесь, барышня, мы пришли не по собственной прихоти. Это госпожа велела нам устроить у вас обыск. Если вы позволите осмотреть ваши вещи, мы осмотрим. Не позволите, доложим госпоже. Зачем сердиться?» Слова жены Ван Шаньбао только подлили масло в огонь. «Если тебя прислала сюда госпожа, как ты говоришь, то меня прислала старая госпожа», — запальчиво крикнула Цинвэнь. «Я прекрасно знаю всех, кто прислуживает госпоже, но среди них нет ни одной такой, как ты, которая сует нос не в свои дела». Язвительные слова Цинвэнь пришлись по вкусу Фэнзе. Но, оберегая престиж госпожи Син, она прикрикнула на девушку. Жене Ван Шаньбао было стыдно. Вместе с тем она рассердилась и хотела что-то сказать, но Фэнзе не дала ей рта раскрыть. «Не связывайся с ними, мамаша. Обыскивай, как тебе приказали. Нам предстоит еще много работы. Если мы будем медлить, слух об обыске разнесется повсюду, и служанки припрячут все компрометирующее их. Тогда можешь пенять на себя, я ни за что не отвечаю». Скрежеща зубами от злости, жена Ван Шаньбао проглотила обиду, окончила обыск, и поскольку ничего предосудительного не было найдено, она доложила об этом Фэнзе и предложила идти дальше. «Гляди получше», — приказала Фэнзе. «Если ничего не найдешь, трудно будет отвечать перед госпожой». «Мы все перевернули вверх дном», — ответила жена Ван Шаньбао. «Нашли лишь несколько мужских вещей, которые, наверное, принадлежали второму господину Бао Юю в детстве». «В таком случае идем дальше», — с улыбкой сказала Фэнзе. «Посмотрим у других служанок». Она направилась к выходу, на ходу говоря женщине. «Я хотела бы кое-что тебе посоветовать, но не знаю, согласишься ли ты? Нужно обыскивать только своих, а устраивать обыск в комнатах барышни Сюэ Бао Чай не годится. Она ведь не из нашей семьи». «Само собой разумеется», — отозвалась жена Ван Шаньбао. «Разве можно обыскивать родственников, да еще если они в гостях?» «Вот и я так думаю», — ответила Фэнзе. Они направились в павильон реки Сяосян. Да Юй уже легла спать, как вдруг ей доложили, что кто-то пришел. Не зная, в чем дело, она хотела встать, но тут в комнату вошла Фэнзе, которая сделала ей знак не вставать. «Лежи, мы сейчас уйдем», — сказала Фэнзе. С этими словами она присела на стул и принялась болтать с Да Юй о пустяках. Между тем жена Ван Шаньбао прошла в комнату служанок. Среди вещей Цзи Цзюань она обнаружила два талисмана с именем Бао Юя,